Глава 24. Я проснулась раньше Йорена и уставилась на спящего мужчину. Он лежал ко мне лицом на боку и крепко обнимал. Я любовалась им, запоминая каждую черточку, мимическую морщинку, родинку. Демон слегка нахмурился, но не проснулся. Провела пальцем по морщинке между бровями, разглаживая ее. Мне хотелось его касаться, хотелось так лежать вечно и смотреть, как он спит, прижиматься к нему обнаженным телом и чувствовать тяжесть его рук. Немного отвлекшись, я поглаживала его лицо кончиками пальцев, проводила по носу, спускалась к губам и щеке. Он не был мужчиной с глянцевой обложки, но для меня был просто невероятно красивым. Для меня он был идеален. Его красноватая кожа, обветренное лицо, ширина плеч и натруженные мышцы, его выпуклые и большие вены. Все в нем нравилось мне. А его глаза чернильно-черные, в них можно утонуть. Я даже не заметила, что Йорен проснулся и теперь смотрел на меня. Продолжала наглаживать и пребывать в собственных мыслях. Он не мешал, просто смотрел, а между нами поднималась боевая плоть мужчины, знаменуя о пробуждении и, главное, желании. «Привет!» — встрепенулась я. Йорен приподнялся на одной руке, уронив меня на спину и коснулся губами моих губ, даря нежный поцелуй. Прикрыла глаза, обнимая его. Оторвавшись от губ, он зарылся в мои волосы и поцеловал в шею, вызывая рой возбужденных мурашек. До самого полудня демон не давал мне выбраться из постели, изучал мое тело, ласкал, целовал и гладил, доводил меня до самых высот, до исступления, до сорванных связок. Его руки безустанно скользили по бедрам, спине, груди, зарывались в волосы и массировали кожу головы. Ласки Йорна были подобны виртуозной игре на музыкальном инструменте. Он умело находил чувствительные и сокровенные места на моем теле, воспламеняя меня и увлекая в свои сети. После очередного ударного раунда я потянулась, как сытая кошечка, потерлась носом о плечо мужчины и улыбнулась, ловя очередной похотливо-жадный взгляд. «Я есть хочу», — простонала, закрываясь в его объятиях. «А я тебя хочу!» Хрипло выдохнул Йорен, вильнув бедром. «Это я как раз-таки чувствую!» Фыркнула я и, оттолкнув его тяжелую руку, поднялась. «Куда пошла?» Мужчина попытался меня остановить, но я, смеясь, юркнула в ванную. Иначе этот кроватный монстр меня вернет обратно под свой бок и замучает. Настроив прохладный душ, встала под него, прикрыла глаза, вода омывала ноющие косточки и расслабляла мышцы. Несмотря на усталость и небольшой дискомфорт, тело пело, настроение было отличное, а самое главное, душа порхала от любви и маленького женского счастья. Я вышла из ванной, завернувшись в полотенце. Йорна уже не было в каюте, только его рубашка сиротливо валялась на полу. Подняла ее и, надев на голое тело, пошла искать мужчину по кораблю. Демон нашелся на палубе, сервировал стол. Увидев меня, замер с графином в руках. «Скорее обедаем. Хочу тебя в моей рубашке», — рыкнул он, рисковато сдвинув стул. «Ты невозможен!» Хихикнула я, забирая столовые приборы. На обед у нас было жареное мясо с овощами и кашей. Йорен подкладывал мне большие кусочки мяса, чтобы я уж точно наелась и не прерывала его от занятия любовью. Я посмеивалась над демоном и наслаждалась его порывами. Мы будто остались на необитаемом острове. Был только он и я. Вокруг нас вода и белоснежный песок. Наевшись до отвала, я отскочила от загребущих рук Йорна и, смеясь, побежала к краю бортика. «Не сбежишь от меня!» Сексуально рычал мужчина, двигаясь, как хищник за добычей. «Ты сначала догони!» Подразнила я и встала на поручни. Йорн дернулся ко мне, я оттолкнулась и ласточкой нырнула в воду. Под толщей воды почувствовала его горячие руки и оплела ногами торс. Мы вынырнули вместе, громко отфыркиваясь и смеясь. Намокшая рубашка тут же облепила мое тело, вырисовывая все, что скрыто от глаз. Йорн набросился на губы, теснее прижимая к себе. Он заполнил меня одним толчком. «Задержи дыхание», — прошептал в губы и, целуя, утащил под воду. Окончание нашего единения мы провели уже на берегу, в тени корабля. Мужчина довел меня до пика наслаждения и на руках донес до каюты. Искупавшись в очередной раз, я переоделась во вчерашнее платье. К тому времени Йор тоже привел себя в порядок и лежал под солнцем, как сытый и довольный хищник. Я улеглась под его бок, жмурясь от ярких лучей. «Док прилетит, и пойдем в поселение». Лениво протянул демон, переплетая наши пальцы. Я промолчала. Сил говорить просто не осталось. Хотелось спать или лежать тюленчиком, не двигаясь примерно неделю. «А выбери день». «Ты о чем?» Повернула голову, прикрыв глаза рукой. «О ритуале нерушимой связи. Выбери любой день». «Сегодня?» Хихикнула, демон кивнул и прикрыл глаза, нависла над ним, схватив за щеки. «Я пошутила». «Я не шучу. Освободи меня, привязав к себе». Йорн погладил по щеке, заправив волосы за ухо. «Что это значит?» Не поняла я, укладываясь на его грудь. «Видишь руны?» Мужчина показал на татуировке. «Да, Марилос объяснил, что они значат. Ты удерживаешь демона внутри себя». «Найдя свое сокровище и связав себя с ним, монстр находит гармонию с человеческой частью и перестает метаться, полностью привязанный к любимой. Руны развеются за ненадобностью, и мы перестанем бороться. Назови день». «Сегодня». Прикрыла глаза, улыбаясь. «Я освобожу вас обоих сегодня». «Завтра». Сам решил демон. Я опять привстала, заглядывая в смешливые глаза Йорна. «Тебе нужно немного восстановиться и отдохнуть». «Завтра так завтра», — согласилась я, падая обратно на широкую грудь. Мы полежали еще недолго, дождались дока. Заслужили ироничные похабные шуточки. Я обещала скинуть демона в воду и пригрозила кулаком. Док, совсем непробиваемый, послал нас к эльфам и улегся на палубу, принимая самую удобную позу — позу звезды. В поселении эльфов не было. Оба жениха улетели в очередное путешествие. Кажется, острова их захватили больше, чем меня. Мы с Йорном нашли прохладную бухточку, скрытую от глаз, расстелили простынь, захваченную по дороге, и провели время на лоне природы. Купались в озере, угощались фруктами и крепко спали до самого вечера. На закате вернулись Аринель и Марилос. Тень повелителя нашел нас с Йорном и, пододвинув демона, улегся рядом со мной. Я проснулась от легкого поцелуя в губы, распахнула сонно веки и уставилась на Марилоса. «Нагулялись?» Обвела его руками и уронила на спину. «Соскучился», — признался Мар, целуя уголок губ. «Ты пропустила учебу. До ужина немного позанимаемся». Кивнула, положив голову на грудь эльфа. Марилас же гладил по спине, отчего я впадала в легкую дрему и ни о какой учебе не думала. Нас отвлекли торусы, пролетевшие над головами. Эльф напрягся и резко сел. Я непонимающе заозиралась и узрела губернатора, Лаури и незнакомого эльфа, приземляющихся в деревне. Что им понадобилось вновь? А задавалась я вопросом. Быстро соскочив, потянула мужчину в поселение. Аринель стоял смурнее тучи, уперев руки в боки. Подошла и обняла его. «Лаури хочет вернуться домой, Вавил», — тихо заговорил Аринель, наблюдая за эльфами. «Она скучает по детям и хочет найти Анзеля». «Ты позволишь ей?» «Что бы ты сделала?» Мужчина опустил голову, заглядывая в глаза. «Не знаю. С одной стороны, она мать, не видела детей больше оборота. С другой, вдруг она что-то выкинет. Не хочу, чтобы ты опять из-за нее расстраивался и нервничал». Мы замолчали. Лаури уже приземлилась недалеко от нас и с улыбкой пираньи подошла к королю. «Спасибо, Ари. Я рада, что мы нашли компромисс». «Ваше Величество, Лаури, для тебя я давно не Ари. И второе, никаких компромиссов. Я еще не принял окончательное решение». Отчеканил Аринель суровый и повел меня к костру, за которым собирались островитяне. «А ты бываешь свирепым!» — хихикнула я, впечатлившись тоном короля. «Я бываю разным!» — хмыкнул он и чмокнул в нос. Ужин прошел в напряжении. Я все время ловила на себе задумчивые взгляды от бывшей королевы. На языке крутились одни грубости в ее сторону. Аринель и Марилас тоже были не в очень хорошем расположении духа. О чем-то тихо переговаривались, явно решая задачку со своей бывшей. «Я завтра замуж выхожу», не выдержав нагнетающей атмосферы вокруг, привлекла внимание мужчин. «За кого?» — опешил Марилас. «Ну уж точно не за вас», — хихикнула я, обняв себя руками Йорона. «Кто тебе разрешил?» — воскликнул Аринель властный. «Сама себе разрешила, папочка». «Никаких замуж», — рявкнул мужчина. «Совсем? Ладно, будем жить во грехе», — хихикнула я, очень уж комичное выражение лица у короля и тени. «Не пыхти раньше времени. Я и за вас выйду замуж. Хочешь завтра?» «Нет». Отказал мне несносный король, у меня даже брови на лоб полезли. «Как нет? Совсем нет?» Не успела я завестись и прибить эльфа, как он перехватил меня и, притянув к себе, посадил на колени. «То есть да, но не завтра». Тише добавил он, целуя в губы. «Почему?» «У вас, у иномирных созданий, какой-то пунктик. К традиционным свадьбам?» Ответил вопросом на вопрос Аринель ворчливый. «Моя дочь 4 раза выходила замуж и не дала устроить свадьбу для нее. Хотя бы одну». «Ты ж моя прелесть!» Рассмеялась я, обнимая за шею моего любителя помпезного праздника. «Хорошо, поженимся с вами в столице Авила. С 7-дневным празднеством на все королевство. Я согласна». «Вот так. И завтра ты никуда не выходишь», — подобрел мужчина, выпуская из теплых рук. «Выхожу за Йорона». «С ним тоже в Авиле». «Ну все, Сильвар, мы отплываем к эльфам. Грузи свои контейнеры», — хохотнул демон. Мы рассмеялись, но не стали спорить с Аринелем. Король все-таки. Хочется ему быть первым мужем. Статус обязывает или еще какой-то там пунктик. Я не против. Он власть, сила и тот, кто бьет кулаком по столу.